Глава 4. В Петербурге можно жить несколько лет с кем-нибудь на одной лестнице и не знать своих соседей даже в лицо. Но в провинции, в каком-нибудь пеньковском заводе, в неделю знаешь всех не только в лицо, а ноленс-воленс. Совершенно незаметно узнаешь всю подноготную, решительно все, что только можно знать, даже немного более того, потому что вообще засидевшийся в провинции русский человек чувствует непреодолимую слабость к красному словцу, особенно когда дело касается своего ближнего. Так называемых тайн для провинции не существует. Здесь все известно. Все живут на виду и потихоньку злословят друг на друга. Прожив в Пеньковке какую-нибудь неделю, я вошел в этот круг всеведения и знал не только прошлое и настоящее моих новых знакомых, но отчасти даже их будущее. Например, встанешь рано утром, чтобы успеть до жару кое-что разобрать из собранных материалов, и вперед знаешь, что сейчас же услышишь бесконечную ругань Фатевны сначала на мужа, старик в пестрядевой рубахе, который вывозил навоз, оказался мужем Фатевны, затем с Галактионовной, а потом начинается бесконечная расправа с Фешкой и Глашкой. После этого Фатевна отправляется на рынок, где она торговала мукой, солью, крупами, овсом, сбруей, мылом и дегтем. Фатевна была тем, что в Пеньковке называют «шила-баба», и обладала действительно замечательным проворством, неутомимостью и энергией. Кроме своей торговлишки, она занималась покупкой лошадей, собственноручно их объезжала, а затем сбывала с рук самыми разнообразными способами. Продавала, меняла, пускала на заводскую подещину и даже брала подряды на извоз. «Не успеешь оглянуться?» А у Фатевны опять новая лошадь, и она едет на ней с шиком завзятого наездника, который умеет показать товар лицом. Муж Фатевны находился в полнейшем загоне. Постоянно вывозил навоз, точно у Фатевны были Авгеевы стойла. И жил в какой-то конурке на заднем дворе, рядом с цепной собакой, такой же злой, как сама хозяйка. После того, как Фатевна удалялась на рынок, на сцене появлялась Галактионовна. Она скромно садилась на крылечко своего флигелька и ковыряла какую-нибудь работишку до обеда, перебрасываясь острым словечком с Фешкой и Глашкой, которые после ухода мамоньки ходили на головах. Чем жила Галактионовна, трудно сказать. Она жила в своей собственной избушке, и ей оставалось заработать на хлеб, чего она достигала при помощи швейной машины, стучавшей в ее избушке по вечерам. Если не было работы, Галактионовна посвящала свои досуги поэзии. И в ее стихах из года в год проходили события и лица Пеньковского завода. Когда-то, вероятно, очень давно, отец Галактионовны служил управителем на одном из заводов Кайгородова, затем он умер, и Галактионовна осталась Христовой невестой отчасти по своему безобразию, отчасти по бесчисленным физическим немощам, которые ее одолевали. Дом Фатевны принадлежал Галактионовне. Последняя продала его Фатевне с условием жить ей и Галактионовне в своем фригельке по смерти. Фатевна, вероятно, рассчитывала на скорую смерть Галактионовны, принимая во внимание ее немощи, но последняя продолжала жить год за годом и, кажется, совсем не думала умирать. Это обстоятельство вызывало самые горячие сцены, причем противные стороны высказывались вполне откровенно. «Пропасти на тебя нет, моль этакая! Ведь ты моль! Моль!» Выступая фертом пред Галактионовной, кричала Фатевна. «Чужой век заживаешь! На том свете тебя давно с фонарем ищут!» «Не избывай постылого! Приберет Бог милого!» Огрызалась Галактионовна, закрывая по обыкновению рот рукой, что она делала в тех видах, чтобы не показывать единственного гнилого зуба, отшельником торчавшего в ее верхней челюсти. «Бог даст, тебя еще похороню!» «Лихое спора, не избудешь скоро. Нас с Гаврилой Степановичем еще в ступе не утолчишь. Скрипучее это дерево два века живет». «Не скули!» — отрезала Фатевна. Когда не с кем было спорить и ссориться, Галактионовна любила думать вслух. В эти моменты она действительно сильно походила на скрипучее дерево. «Ей ладно зазнаваться-то», — говорила Галактионовна каким-то совершенно особенным тоном, точно ручеек журчит. Она в разговорах Галактионовны означала Фатевну. Она купит по осени, как снег выпадет, вазов 50 муки по 35 копеек за пуд. А весной да летом продает пуд по 70 копеек. В каждом вазу будет пудов 25, всего выходит 1250 пудов. С каждого пуда она наживет 35 копеек, а со всей муки 500 рубликов и положит в карман. Овса 1000 пудов купит по 30 копеек, тоже рубль на рубль возьмет. Глядишь, опять 300 рубликов в карман. Ох-ох-о! А вот наша сестра и во сне таких денег не видывала. Купишь пудик мучки-то, да и перебиваешься с ним, как церковная мышь. Только, по-моему, она неверно поступает, что такие деньги с нас дерет. Не пойдут ей эти деньги впрок. Поглядите-ка, как рабочие-то в огненной работе маются, чтобы ей на хлебе-то переплачивать. Вот хоть взять ее девиз. За материны грехи Бог счастья-то и не посылает. Женихов-то мы еще не видывали. А девисы на возрасте. У них что на уме? Когда мужчина спит, они к нему в комнату норовят зайти. Тьфу! Ведь девису-то, как муку, не завяжешь мешок, да не вывезешь на базар продавать. Купите, мол, дешево отдам. За девисой-то, ой, какие глаза надо, все равно как за водой. Прорвала плотину и кончено. Девисы Фатевны представляли замечательное явление в своем роде. Насколько сама Фатевна служила воплощением энергии и разрывалась по всем частям, как выражалась у ней Галактионовна, настолько ее девисы жили исключительно растительной жизнью и специально занимались нагуливанием жира. Фешка имела поразительное сходство и по образу жизни, и по привычкам, и по характеру с тёлкой, откармливаемой на убой. Глашка тоже находилась под гнетом инерции, но иногда на нее находили минуты просветления, и она начинала жировать, то есть лежит, например, по целым часам на солнце, как разваренная рыба, а потом вскочит, опрометью бросится в комнату или на двор, затеет отчаянную возню с фешкой или визгливым голосом затянет удалую песню. Явится ночью в комнату, когда в ней спят мужчины, устроит купание в пруду прямо под нашими окнами. Все это Глашке было нипочем. Мухоедов был не прочь подурачиться, когда Глашка была в ударе, и тогда весь дом оглашался отчаянными взвизгиванием Глашки, полновесными ударами и самыми откровенными шутками. Мухоедов дурачился, как школьник, и в простоте своей души даже не подозревал, что это взвизгивание, полновесные удары и лошадиные нежности могли привести к чему-нибудь серьезному, хотя Глашка после такой игры подолгу отлеживалась где-нибудь на холодке и изнашивала большие синяки. Тема о девисах принадлежала к числу бесконечных, и Галактиона на целые часы могла говорить на нее. Только другая тема, предметом которой была сама Галактионовна, лежала еще ближе к ее сердцу. «Схватила меня как-то раз сердцем», — рассуждает она вслух. «Послала за доктором. Приехал доктор, увидел у меня швейную машину и говорит: «Это твоя смерть стоит». А я ему: «Нет, господин доктор, это мой хлеб, только машиной и кормлюсь». «Умрешь», — говорит. «А Бог-то, — говорю». Рассмеялся доктор и уехал. А я третий год на машине работаю после того. И живехонько. Галактионовна долго смеется незлобливым детским смехом, крестит рот и зевает. Прошлой осенью вздумали мы с Фатевной сходить в Верхотурье, к мощам Симеона, угодника Божия. Она по обещанию, а я за компанию. «По первопутку-то, — говорит Фатевна, — живой ногой отхватаем 150 верст». Пошли. Только отошли 20 верст, и сделайся оттепель. Ни тебе снег, ни тебе грязь, так по колено в снегу и бредем. А доктор строго-настрого заказал пуще всего ноги беречь. «Простудишь, — говорит, — сейчас попа зови и гроб заказывай». 9 ден брели мы с Фатевной до Верхотурья. И плутали по малым дорогам, и ночевать нас в избы мужики не пускали, и волки-то в стране выли, и голодом-то 2 суток мучились. «Идем, — это я и говорю Фатевне, — точно мы с тобой в пустыне Синайской бредем, только там жар, а у нас распутица». На 10-й день пришли в Верхотурье, отслужили угоднику молебен, выняли просфиру за здравие, да в обратный путь. Опять 7 ден шли, только тут ударил на нас холод, и я смеюсь Фатевне: «Это за твои грехи угодник нас казнит холодом». Она меня всю дорогу за это костерила. И вернулись мы здравы и невредимы. Я нарочно пошла к доктору, принесла ему просвирку за здравную из Верхотурья и объявилась, что жива, мол. Он только ручками схлопал да головой покачал. Ты, говорит, надо полагать, бессмертная. Мухоедов являлся из завода только к обеду, а после обеда уходил еще часа на три, так что свободным от занятий он был только вечером. А только сядем мы с ним за самовар, смотришь, кто-нибудь в двери. Чаще других приходили отец Андроник и Асклепиодот. Я с первого раза полюбил оригинального попа, громкая речь которого всегда была приправлена крупной солью и таким необыкновенно заливистым смехом, начинавшимся с высочайшего тенора, что невольно на душе делалось светлее, и мы каждый раз от души хохотали вместе с отцом Андроником. От природы это был очень сильный и, главное, вполне оригинальный ум. По-своему, отец Андроник был хитер, скуп, добрый, простодушен, как в истинно русском человеке достоинства и недостатки в нем представляли самую пеструю картину. Но он и не выставлял на показ первых и не прятал последних, а всегда был нараспашку. «Нет, братчик, я люблю деньго», — добродушно говорил он. «Я не попущусь своему, мне подай мое. Вот приехал к нам поп Егор, и давай новые порядки заводить. Не хочу осеннего собирать. Не хочешь? Так как хочешь. А я буду собирать, поэтому мне отдай мое. Я приду к бабе и вижу, что она мнется, не хочет попу сметану или масло давать. А я и сейчас... А ведь ты такая-сякая помолодела ровно. Вон какая гладкая стала». Баба и раступится, лишнюю ложку сметаны и отвалит. «Если баба на это не сдается, я и сейчас... Ой, баба-баба, умрешь, все останется, а кто тебя отпевать будет?» Перед этим, братчик, ни одна баба устоять не может. Хоть самое ее в бурак клади. Егорка тот осенний не любит собирать, ему подавай деньгами. Деньги тоже любит, а брать не умеет. Придумал цену набавлять за требы. А мужики на дыбы, артачатся. Отец Андроник был вдов и жил, как старый холостяк, окружив себя всевозможными животными. Индейками, курами, овцами, собаками, лошадьми. За хозяйством у него присматривала какая-то таинственная дальняя родственница, довольно молодая бабенка Евгеша, ходившая в темных платьях и в темных платочках, как монастырская послушница. Когда кто-нибудь бывал у отца Андроника, Евгеша не показывалась, а сам отец Андроник не любил говорить о ней. Молва гласила, что эта таинственная Евгеша сильно зашибала водкой и ходила вечно в синяках, происхождение которых объясняли различно. Если кто-нибудь с намерением уязвить отца Андроника заводил речь о Евгеше, он сильно хмурился, а потом с азартом возражал. «А она у меня за козлухами ходит. Сам, что ли, я козлух доить буду? А куриц кто будет щупать?» Жил отец Андроник очень плотно в своем собственном домике, выстроенном в купеческом вкусе. Три небольших комнатки зимой и летом были натоплены, как в бане, и сам хозяин обыкновенно разгуливал по дому и по двору в одном жилете, что представляло оригинальную картину. Мебель в комнатках отца Андроника была сборная. На окнах стояли какие-то полузасохшие петухи-герани и красный перец, который особенно любят отставные солдаты, потому что и дешево, и сердито. Гостей угощал отец Андроник одной водкой и чаем. Весело рассказывал пикантные истории и хохотал над ними своим заливистым хохотом больше всех. В минуту одушевления он снимал со стены довольно ветхую гитару и не без чувства изображал какой-то плач Наполеона и даже польку трамблям. Вся эта видимая бедность обстановки отца Андроника и скромные привычки вполне выкупались блаженной мыслью о некоторой крупной сумме, лежавшей частью в каком-то банке, а частью у какого-то знакомого купца. В судосберегательное товарищество Гаврила Степаныча отец Андроник не верил ни на волос, ни под каким видом не соглашался отдать даже несколько рублей на захоронение товарищества. «Нет, братчик», — говорил он, — «и мы не в угол рожить-то. Отдай им денежки-то, а потом и заглядывай, как лиса в кувшин». Асклепиодот был полнейшей противоположностью отца Андроника во всех отношениях. И, вероятно, в силу такой противоположности своего ума и характера был привязан к отцу Андронику как собака и всюду ходил за ним по следам. Это была широкая русская натура, одаренная известной поэтической складкой, что, взятая вместе с самой широчайшей бесхарактерностью и непреодолимой страстью к водке, сделала Асклепиодота неудачником и вечным дьячком. По своему уму и особенно по своему богатейшему голосу он смело мог рассчитывать на диаконское место, но но это заветное желание оказалось решительно неосуществимым, потому что нет-нет, Асклепиодот чем-нибудь и попадет. Подерется в пьяном виде, сгрубит попу, поколотит жену, словом, устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, что начальство мотает себе на ус. А Асклепиодот сидит себе да сидит в дичках. Жил он в маленькой, сильно покосившейся на бок избушке, у которой одно окно было закрыто ставнем, а половина другого была заклеена частью синей сахарной бумагой, частью пузырем. Издали эта избушка сильно походила на физиономию пьяницы, которую с жестокого похмелья повело на бок. Один глаз залеплен пластырем, другой сильно подбит. В этой избушке было полное отсутствие всякого присутствия. Точно кто-то переехал с квартиры, да так все и осталось. В одном углу позабыли трехногий стул, в другом скелет дивана, на стене несколько разорванных картин, правая половина какого-то генерала, половина архиерея и так далее. Мы уже сказали, что Асклепиодот был очень слаб к вину. С двух рюмок он уже начинал пьянеть, раскисал и к каждому слову начинал прибавлять хорошо. Более сильная степень опьянения выражалась в нем непременным желанием кого-нибудь сконфузить. Причем он обнаруживал необыкновенную изобретательность. Раз к нему ночью захотели забраться воры. Асклепиодот был навеселе и, отворив форточку, объяснял злоумышленникам, что он и сам ничего не может найти у себя, а что они лучше сделают, если пойдут к попу Андронику, у которого денег куры не клюют. Воры действительно отправились к отцу Андронику, а утром Асклепиодот пришел проведать своего друга и пространно объяснил, как он сконфузил Татей. Вообще, отец Андроник и Асклепиодот были неразлучные друзья и являлись всегда вместе. Самые интересные сцены происходили тогда, когда являлась Галактионовна, которая в совершенстве владела искусством поджаривать этих друзей на медленном огне. Обыкновенно она являлась к нам только в те моменты, когда у ней в запасе была какая-нибудь каверза против Андроника или Асклепиодота. Завидев скромно входившую в комнату Галактионовну, Андроник обыкновенно ворчал. «Опять несет эту ворону! Видно, завтра ненастье будет. Вороны всегда к ненастью каркают». Галактионовна делала вид, что ничего не слыхала, садится где-нибудь в уголок, закрывает рот рукой и каким-нибудь самым невинным вопросом или замечанием открывала свою убийственную атаку. Мухаедов по опыту знает, что Галактионовна пришла неспроста и всеми силами старается навести ее на суть дела. «У вас, отец Андроник, говорят, лошадка-то в шарфе ходит?» — начинала Галактионовна, улыбаясь своей детской улыбкой в руку. «А ты, скрипка, заведи свою, да хоть штаны на нее надевай!» — пробует огрызаться отец Андроник, выкатывая глаза. «Нет, я так спросила. Значит, чтобы не простудилась? А я как-то иду по улице, ваши работники едут на вашей лошаденке. Смотрю, точно совсем другая лошадь стала. Какие-то рабочие идут мимо и говорят: «Вот Попова-то прясло едет, ему лошадь-то за место куриного седла отвечает, цыплят на нее садит». Медведь, говорят, давно прошение об ней губернатору подал. «Хорошо, ты говоришь, что лошадь отца Андроника в шарфе ходит», — вступался Асклепиодот с искренним желанием пренепременно сконфузить ядовитую бабу. «Хорошо, а в Писании сказано: блажен, иже и скоты милует». «Отлично, братчик», — одобрял отец Андроник своего заступника. «Что, взяла скрипка, а?» Галактионовна хихикает в руку, а потом опять начнет своим тихим голосом. «Какой народ нечистосердешный в Пеньковке живет! На Пасхе рассказывают, что отец Андроник приехал с Асклепиодотом к Фильке с крестом». «Какому Фильке?» «К лесобьетчику Фильке, ну, которого, говорил Степаныч, на прошлой неделе с бревном поймал. Вот он самый. У Асклепиодота в одном кармане была бутылка с водкой, а в другом бутылка со святой водой. Когда стали ко кресту-то подходить, Асклепиодот и ошибся в бутылках, а отец Андроник крапилкой в водку, да водкой и давай крапить». «Хорошо, а ты была у меня в кармане?» — спрашивал Асклепиодот, задетый за живое. «Я-то не была, а Филька сказывает, что вместо святой воды отец Андроник водкой его крапил». «Может быть, а врет?» — отрезал отец Андроник. Галактионовна не возражает на это львиное рыканье, а только рассыплется мелким, как бисер, смехом с каким-то детским всхлипыванием. Галактионовне ничего не стоило придумать, что у Андрониковой курицы Хины зубы болят или что-нибудь в этом роде. Однажды отец Андроник вышел совсем из себя, но на этот раз причиной послужило истинное происшествие, а не вымысел Галактионовны. Мы пили чай. Отец Андроник и Асклепиадот были слегка навеселе, на первом взводе. Галактионовна сидела в своем углу и точно про себя уронила фразу. «Фатевна очень умной женщиной оказала себя». «Что-то не слыхать», — иронизировал отец Андроник. «А я так своими глазами видела». «Но...» «Верно. Вы свою лошадку, отец Андроник, продали Фатевне?» «Продал. А тебе какое горе?» «Да так, к слову пришлось. Она вам 50 рублей заплатила за лошадку-то?» «Ну, положим, что 50. Сижу это я третьего дня в своей избушке, вижу, доктор к нам на двор идет, а больных никого нет. Вышла я на крылечко, увидал меня. Ты, говорит, все еще жива?» «А я ему, вашими, мол, молитвами, как шестами подпираемся, скрипим помаленьку. Мне бы, говорит, Фатевну увидать». Я вызвала Фатевну. «А доктор, давай у ней вашу лошадку торговать». Понравилось, вишь, она ему больно, как Фатевна на ней по пеньковке гоняет. То сё, Фатевна вывела лошадь, зубы показывает доктору, под брюхо пролезла 5 раз, значит, смирная совсем лошадь. А потом вскочила на лошадь верхом, да без седла, и давай по двору гонять, как цыган. У доктора так глазки и горят на лошадь, стали о цене торговаться. Доктор 100 рубликов и заплатил Фатевне. «Врёшь! Чего мне врать? На свои глаза свидетелей не надо. При мне доктор вынул толстый-притолстый бумажник и отдал Фатевне 4 четвертных бумажки. После пришел доктора в кучер, увел лошадь, а докторова жена захотела попробовать лошадку. Сели оба доктора в дрожки, проехали улицу, а лошадь как увидит овечку, да как бросится в сторону через канаву. И понесла, а глобли изломала, дрожки изломала, а доктора лежат в канаве и кричат «караул». «Ах, она шельма!» — кричал отец Андроник, бегая по комнате. «Да ведь это дневной грабеж! 50 рублей! Ах, шельма! Ведь 50 рублей на полу не подымешь, их надо горбом добывать, деньги-то!» «Простота-то, говорят, хуже воровства, отец Андроник», — извила Галактионовна. Выходя от нас, отец Андроник во дворе встретился лицом к лицу с Фатевной. Эта почтенная женщина встала в боевую позицию и с улыбкой выслушала обильный поток упреков и руганий, которыми разразился расходившийся старик, и, прищурив один глаз, проговорила совершенно спокойно. «А ты, поп, не харапай! Я сказала бы тебе одно словечко, да уж промолчу, чин на тебе не такой». «А, не храпай, не храпай!» — горячился отец Андроник, ударяя по земле своей поповской длинной тростью. «Не храпай! Я бы подвязал тебе хвост куфтой, да мой сан этого не позволяет, понимаешь? Вот ты придешь ко мне на исповедь, тогда что?» «Грешны, да, божьи, бойко огрызалась Фатевна. У нее так и чесался язык очистить попа на все корки». Асклепиадот попробовал было заступиться за своего патрона, но был встречен такой отчаянной руганью, что поспешил по добру, по здорову спрятаться за широкую спину отца Андроника. Галактионовна мефистофельски хихикала в руку над этой сценой, в окне ржали девицы, и друзьям ничего не оставалось, как только отступить в положение того французского короля, который из плена писал своему двору, что все потеряно, кроме чести. Впрочем, к чести наших героев нужно сказать, что это печальное недоразумение, в котором Галактионовна принимала такое деятельное участие, скоро разрешилось полным примирением Фатевны с отцом Андроником. Это замечательное событие произошло на именинах Мухаедова. Отец Андроник в присутствии многочисленной публики совсем расчувствовался и даже облобызал свою духовную тщерь и совсем дружелюбно проговорил ей. «Ты, братчик, хоть и надула своего отца духовного, а я не сержусь. Нет, не сержусь». «И я, дева, не сержусь», — говорила Фатевна, закатывая глаза. Под веселую руку отец Андроник называл Фатевну братчиком, а она, в свою очередь, называла его девой. Впрочем, без всякого умысла, а так сам язык выговаривал в виде любезности. На именинах Мухоедова собрались почти все заводские служащие, кроме, слава богу, докторов и отца Егора, которые на правах аристократии относились свысока к таким именинам. В числе гостей был Ястребок и сестры. Гаврила Степанович не был, потому что переехал уже наполовинку. Начало этого мирного торжества шло довольно вяло. Все нерешительно потирали руки, косились на закуски, пили водку только после самых настойчивых просьб. Но как это всегда случается в таких случаях, водка сделала свое дело. Развязала языки, раскрыла души и сердца, и произошло примирение отца Андроника с Фатевной, приветствуемое общим одобрением. Сестры присели куда-то в дальний уголок и, приложив руку к щеке, затянули проголосную песню, какую русский человек любит спеть под пьяную руку. Асклепиадот, успевший порядком клюнуть, таинственно вынял из-под полы скрипку, которую он называл актрисой, и на которой с замечательным искусством откалывал барыню и Комаринского. Пение сестер, пеликанье Асклепиадота, вскрики и глухой гул пьяных голосов слились в такую музыку, которую невозможно передать словами. Общее одушевление публики разразилось самой отчаянной пляской, в которой принимали участие почти все. Сельский учитель плясал с фельдшером, Мухоедов с Ястребком и так далее. Асклепиадот усердствовал и показывал на своей актрисе чудеса искусства. Такие печиката и стаката, от которых даже сам отец Андроник только кряхтел, очевидно, негодуя на свой сан, не дозволявший ему пуститься вместе с другими в присядку. Когда посторонней публике поубавилось и остались только свои, настоящий фурор произвела Фатевна. Она с неподражаемым шиком семенила и притопывала ногами, томно склоняла голову то на один, то на другой бок, плыла лебедью, помахивая платочком, и, подперев руку в бок, лихо вскрикивала тонким голосом. Эта пляска Фатевны привела отца Андроника в какое-то исступление. Он в такт хлопал ладонями и временами неистово вскрикивал, вскакивая с своего места. «Чище, чище, чище, чище, шельма! Чище, каналья! Ого-го!» Галактионовна принуждена была дернуть отца Андроника за рукав рясы, чтобы умерить его шумный восторг. Когда Фатевна кончила пляску, появилась на ее смену Глаша, одетая в пестрый кумачный сарафан и кисейную рубашку. Мухоедов на правах хозяина и именинника работал ногами до седьмого пота. Он вообще плясал русскую отлично. А когда вышла Глаша и, пикантно шевельнув полными плечами и опустив глаза, переступью поплыла по комнате, Мухоедов превзошел самого себя и принялся выделывать чудеса искусства. Фатевна, освежив себя несколькими рюмками водки, не вытерпела соперничества дочери и снова пустилась в пляс. Но на этот раз ноги уже плохо слушались ее, и она несколько раз теряла такт. «Настоящая Иродиада, пляшущая перед Иродом», — объясняла мне Галактионовна, указывая на Фатевну и отца Андроника. «Хорошо, Фатевна пляшет отлично, хорошо», — заявлял заплетавшимся языком Асклепиадот. «Хорошо, а я могу ее сконфузить». «Где тебе, глиста ты этакая, сконфузить меня?» — кричала Фатевна. «Ты посмотри на меня, дева, какая я женщина, ведь я дева, как верба». «Хорошо, могу сконфузить», — продолжал утверждать Асклепиадот. Он передал скрипку учителю и, подобрав полы своего подрясника, пустился в присядку. Плясал он плохо, скорее скакал, чем плясал, но кончил действительно вполне эффектно. Уже не поддерживая пол своего подрясника, он пошел по всей комнате колесом, что вышло не совсем грациозно, но привело публику в полный восторг. «Сконфузил, братчик, совсем сконфузил!» — провозгласил отец Андроник. «Ну-ка, Фатевна, валяй колесом!» На именинах Мухоедова я познакомился с сестрами. И в один прекрасный вечер мы с Мухоедовым отправились к Прохору Пантелеичу, который усиленно приглашал заглянуть в его избушку. Мне очень хотелось посмотреть, как жили сестры у себя дома. Избушка Прохора Пантелеича стояла в той же улице, где и дом Фатевны. Это была новенькая светлая изба, обшитая тесом, зелеными ставнями, крепкими воротами и темным громадным двором. Изба темными сенями делилась на две половины – переднюю и заднюю. В передней жил сам Прохор Пантелеич с младшим сыном Константином. В задней жил его старший сын, лесообъездчик Филька. Филька был мужик лет 35, среднего роста, с бойким, плутоватым лицом и русой кудрявой бородкой. Это был разбитной заводской человек, на все руки, как говорили в Пеньковке, с неизменно улыбавшимся лицом и с какой-нибудь прибауткой на языке. Константин был полной противоположностью старшего брата. Высокий, худой, с угрюмым лицом. Он выглядывал волком, был молчалив и, кажется, никогда не улыбался. Братья были женаты. У Фильки были свои дети, поэтому отец и отделил его в заднюю избу. Входя в темный двор Прохора Пантелеича, невольно чувствовалось, что все здесь крепко, тепло, сыто и как-то особенно уютно. Каждый гвоздь был вбит с расчетом и красноречиво говорил за себя. Притом это довольство было наше, настоящее, исконно русское довольство. Как, быть может, жили богатые мужики еще при Аскольде и Дире, при гостомысле за великими московскими князьями. Количество потребностей оставалось то же самое, какими владел и самый бедный мужик. Вся разница была в качестве их удовлетворения. Немец завел бы дрожки, оранжерею, штиблеты. Сестры ездили в простых телегах, но зато это была такая телега, в которой от колеса до последнего винтика все подавляло высоким достоинством своего качества. Любители заморского удивляются чистоте немецких домиков. Но войдите в избу разбогатевшего русского мужика, особенно из раскольников. Не знаю, какой еще чистоты можно требовать от места, в котором живут, они удивляют своей чистотой. Конечно, тут не встретите изящных палисадников пред окнами, цветников, драпировок из плюща или винограда. Но зато уж если сделано крыльцо, то это именно крыльцо, которое простоит 100 лет, и ни одна половица не покосится. Если это лавка, то она тоже отслужит свою службу. Вообще русский человек, как это можно заметить в любом зажиточном доме, чувствует большую слабость к чистоте и выкрасит непременно все, что только можно выкрасить. И красиво с известной точки зрения, и прочно, и относительно чистоты самое подходящее дело. Это чувство тугого довольства провожало меня от ворот, через крыльцо, сени и до широкой лавки, на которую усадил нас Прохор Пантелеич, выглядывавший дома настоящим патриархом. Глядя на его плотную фигуру, серьезное умное лицо, неторопливое движение, вся эта обстановка получала какой-то особенный смысл в глазах постороннего человека. Она была так же обстоятельна, серьезна и полна смысла, как сам Прохор Пантелеич. Передняя светлая изба была устроена внутри, как, вероятно, устроены все русские избы от Балтийского моря до берегов Великого океана. «А тебе, Прохор Пантелеич, стыдно жить в такой избе», — говорил Мухоедов. «Ведь денег у тебя куры не клюют. Вот взял да и построил двухэтажный каменный дом, как в городах у купцов». «В городах-то, Капинет Петрович, — пословица говорится, — толсто звонят, да тонко живут», — отвечал старик с умной улыбкой. «Где нам за ними гоняться?» «Куда ты с деньгами-то?» «С деньгами? Деньгам место найдется. Кому их надо, так не брезгуют и моей избушкой. Из больших-то домов приходят тоже и в мою избушку». Две молодых бабенки, одетых совершенно одинаково, как две сестры, в простенькие ситцевые сарафаны и в розовые платочки, подали самовар, чайную посуду и кренделей. Они держали себя чрезвычайно скромно и, подходя к столу, опускали глаза. Они искоса взглядывали на свекры и, как собаки, ловили каждое его движение. Заметно было, что Прохор Пантелеич держал с ног в ежовых рукавицах и не давал им воли. Филька и Константин скоро пришли в избу и почтительно поместились на дальнем конце лавки. Прохор Пантелеич не предложил им ни чаю, ни водки. Не успели мы выпить по стакану, как пришел Авдей Михайлович, снял свои кожаные перчатки, поставил в угол правила, помолился и, поздоровавшись со всеми, присел к нашему столу. «Ну что, Авдей Михайлович, как дела?» – спрашивал Мухоедов. «Что, Капинец Петрович, — заговорил Авдей Михайлович, — наши дела, как сажа бела. Вот у Гаврила Степаныч обезживотил нас, а только напрасно он нас обижает». «Чем это?» «А заведение отнял». Да ведь это не его дело, а дело общества. Общество. Какое у нас общество? Угрюмо заговорил Авдей Михайлович. Наше общество — одно слово «бараны» и конец. Своей пользы, ежели не понимают. Мне одно невдомек, — заговорил Прохор Пантелеич. Какая корысть Гавриле Степанычу? Отнял у нас кабаки и передал Чубарову. Ежели бы он за себя их перевел... Вот то-то и есть, — объяснял Мухоедов. Ежели бы он их у вас отнял, так не отдал бы другому. Но это ты пустое говоришь, — отрезал Авдей Михайлович. Ежели бы насчет благодарности, да разве мы бы постояли? Так ведь Гаврила-то Степаныч такую тебе благодарность задаст. У меня Каскентин в лесообъездчиках служил, — говорил Прохор Пантелеич. А я его в кабак посадил. Вот он теперь на бабахе остался. «А ты обратись к Гавриле Степанычу, он место Константину даст», — объяснял Мухоедов. «Лошадей у тебя до 10 есть, подряды будешь брать». «Да это все так, Капинет Петрович. Без хлеба, слава богу, еще не сиживали. Только расскажите мне, Гавриле-то Степанычу, какая корысть была кабаки у нас отнимать? Ведь мы ему не мешали». «Народ, но не малодушен, больно стал в Пеньковке», — проговорил Авдей Михайлович. «Прежде крепче жили. Заработки большие, едят сладко. Чай этот пошел. Вот народ и портится. Посмотришь, молодые парнишки что делают. Еще нарыли материна молоко не обсохло, а он в водку хлещет. Или тоже вот наши заводские девки. Больно много воли забрали, балуются. А которая послабее, совсем потеряет себя». Когда мы выходили от Прохора Пантелеича, во дворе какая-то молодая женщина с двумя детьми бросилась в ноги хозяину и громко запричитала. «Батюшка, Прохор Пантелеич, второй день без хлеба, ребятишки сидят!» «Ладно, ладно, дай проводить гостей-то, чего ревешь?» — внушительно проговорил Прохор Пантелеич и равнодушно прибавил. «Степана Ватрушкина хозяйка. Третий день шляется, все лошадь продает. А мне куда с ней, с лошадью-то? Возьми ее, да и трави сено. Скотина, как пила день и ночь, пилит. Мы вышли». Мухоедов молчал всю дорогу. И только когда мы подходили к дому, проговорил. «Собственно говоря, сестры отличные мужики, если взять их самих по себе. Безотносительно. Крепко живут. И в заводе свое дело тонко знает. Любо смотреть. А вот поди ты, деньги губят. Уж видно, так устроен русский человек, что каждый лишний рубль на какую-нибудь пакость подталкивает. Видел жену Ватрушкина? В ногах третий день бабенка валяется, чтобы за бесценок взяли у ней лошадь. Что будешь делать? Поломаются сестры и возьмут, да еще и в благодетели запишутся. Это черт знает, что такое. Помнишь, я тебе про механику-то говорил, какую мы с Гаврилой под сестер подвели? Это и есть те кабаки, о которых сегодня говорили. Не бей мужика дубьем, а бей рублем. Да няли мы сестриц. Авдей-то, Михалыч, как притворяется? Ничего, слышь, не понимаю. А сам отлично знает, что Чубаров заплатил обществу за кабаки 10 000. Деньги, то есть половина, на школу пойдет, а другая на недоимки. Ведь отличную штуку Гаврила придумал. Не удалось сестрам слопать 10 000, вот и сердится. Раньше им общество кабаки сдавало, за здорово живешь.